Поистине ценный. Сегодня Фридрих только и делал, что открывал новые горизонты невыносимого. Один за другим, удар за ударом. И уже не стоял без поддержки стены и не надеялся, что на этом все. Всего несколько часов назад он был юным. Ему казалось невыносимым ждать, когда Вивиан выспится, когда она останется наедине, когда выдастся во всех отношениях более удобный момент, чем ее затворничество в шкафу. Но потом Вивиан больше не расставалась с противным женоподобным братцем, и было невыносимо смотреть, как они держатся за руки, как дети. Пусть они не Меги, все равно. Они ехали к Адвалату Сею Клеменсу, брали у него машину с водителем и ехали в магазины и навстречу с Инго Себой. Поразительно, но снизошедшего до них. Всюду за ними следовала серая тень, в которой Фридрих злился и горевал. Вивиан унижала его, не замечая, даже не зная об этом. Он не мог выпутаться. Нет, как не может травленная муха, попавшая в тенета. Его хватало лишь на чахлые мысли о том, как он вспоминает о гордости, и ему не хотелось такой свободы. Такой, без Милочки. Он устал без нее. Он был без нее обескровленным. И это было самым невыносимым. Впрочем, так Фридрих думал недолго. Пока он колупал в глазу, не увидел, что автомобиль с Вивиан резко свернул с маршрута и не сразу понял, о чем говорит водитель. «Там нас заметят. Ехать за ними?» Фридрих требовал от него держаться на хвосте ненавязчиво, чтобы не привлечь внимание пассажиров. Решив, что обнаружен, что они сбегают, он закричал «Да!», и водитель, в ожидании ответа проехавший с четверть мили, начал тягомотину с перестройкой, стоянием на светофоре, объездом. Фридрих бил кулаками сиденье. В кишке между зданиями шатались взъерошенные гомонящие бомжи всех цветов, мешая проехать. Их швыряло к стенам. Фридрих не смотрел. Вытянувшись на заднем сиденье, как пружина, он вглядывался в приближающуюся в лобовом стекле группу людей. Он узнал Фида Ориона. Эдвалаты. Они стояли перед перегородившей проезд машиной. За ней, на приличном расстоянии у мусорных баков, находился черный седан коровьих форм. «Прошу прощения, я не могу пропустить вас к ней». «Да, несмотря на то, что вы господин Мардук». «Нет, я не сошел с ума». «Нет, я...» «Нет, не из-за этого. Воинство Ориона вышло из подчинения башням. Мы стали личной гвардией княгини Собдет». «Вам все еще никто не сказал, что Вивиан Смоуэлл — новое проявление княгини?» «С этого понедельника, господин Мардук. Все может быть и замалчивание, и спекуляция, потому что она не признана свидетелями. Это вопрос времени, как и для вас». «Нет, вам известно, что мы служим потомкам Изгорского. Мы получили распоряжение от Нейтана Смоуэлла действовать в интересах госпожи Вивиан Смоуэлл. Первым туда пройдет господин Инго Себа». «Это вам решать». Что Фридрих знал о невыносимости? Все было ерундой по сравнению с разговором с Фидом Орионом. Вивиан, она... Тогда ночью Гельмут, нагрянув со сбора свидетелей, соврал, что Анну Собдет проявилась в мужчине. Студент не сказал, Сардер не сказал, вот уж подлец. Никому нельзя верить, и себе. Надо было хоть что-нибудь заподозрить в бегущем по свистку Инго Себе. Любовь делает дураками. Фридрих плакал в машине, представляя и то, что Беляевский фокусом с близнецами обезвредил врага Собдет, и то, что Анну Мардук, Анну Кицальмек и Анну Амитерет сломаны, и то, что Собдет, пришедшая в мир в нормальном проявлении, имеет у ног головы, территории и сердца, и то, что агрессивный дурачок Фридрих Леген ей ни к чему, и то, что князь Мардук ей тем более не сдался после всего, что она от него натерпелась. Это не одна из главных ролей. Это роль одного из главных статистов. Злая, неблагодарная роль. Приехал Инго Себа, погнал машину в Дуат. Фридрих бесился, но водитель вез его. Привез в далекий берег, где Фридрих обещал Инго не подходить к Нейтану и Вивиан. Конечно, невыносимо. А кому-то было позволено все. Фридрих понял, кто этот белый петух по лицу статуи Тиамата Мушраса Мардукхета в истинном облике, виденной в архиве Деррахика. Это теперь настоящий хозяин в Иркалле, давний дружок Собдет, только и ждавший часа прогнуться. Он скрылся с ней в облаке. Он трахнет ее. Прятавшийся за пальмой Фридрих не издал ни звука, отвернулся и, чувствуя, что стал очень тяжелым и неуклюжим, уронив тонну головы, пошел по тропке и шел так и шел, пока не заметил, что залысины в траве исчезли. Оглянувшись, он увидел, что попал в угол двух стен. Без сил. Он прижал плечом полированную глыбу. Он больше не может. Больше не выдержит. Неужели должно случиться что-то еще? Нет Бога для него. Фридриха тянуло к земле, и он, выбросив руку вперед, не дав себе удариться лицом, съехал на колени. Остановилось. Кончилось. Нет. Фридрих разлепил невидящие глаза, услышав: «И искать не пришлось». Голос с металлическим отливом, с камнем, со льдом. «В каком состоянии синий самоцвет на твоем браслете, Фридрих? Я что-то давненько его не видел». «Тебе что за дело? Вали!» Голос самого Фридриха звучал сипло. «Нет, ты посмотри, нет ли новых трещин?» «Пошел нахер!» «Я не могу позволить тебе остаться здесь. Ты должен понимать, о чем я, если способен здраво оценивать свои поступки. Ты...» «Заткнись! Отстань от меня!» «Хорошо, Фридрих. Скажу напоследок, что я провинился перед ней». Фридрих не выдержал многозначительной паузы. «Что ты ей сделал?» «Ну, раз тебе так интересно, я солгал ей, сказав, что мои чувства к ней — единственное, что во мне настоящее. Во мне, носителе Хеусена, лежит две основы — любовь к божеству Лазури и ненависть к носителю Хеура. Почему бы, как думаешь, это презрение? Непрощение?» «Зависть? Ревность?» Тиамат издевательски засмеялся. «Я не слишком умен, а господин Беляевский был умным человеком. Он предупреждал, что ты злейший враг Кейнарнена Мардука. Несогласие одного с тем, что имеет другой. Зависть, ревность», — вспомнил Фридрих. «Он говорил это о тебе, змей подколодный». «Ты Кейнарнен Мардук?» «Нет». «Почему считаешь меня своим врагом?» Фридрих не ответил. «Как расценивать то, что ты сидишь ко мне спиной?» «Видеть тебя не хочу». «Что еще говорил господин Беляевский?» «Что ты сделаешь меня ничтожеством и скажешь, что так и было». «А так и было, Фридрих. Нечего все собирать и повторять, как попугай. Ты попал ко мне никаким после 17 лет жизни в Дуате. Я бы превратил дерьмо в золото, если бы умел, но я не умел и просто не трогал тебя. Удобно валить с больной головы на здоровую. Обернись уже. Имей мужество». «Зачем ты пришел?» — напрягся Фридрих. Не отрывая лба от стены, он поднял руку, нашарил вторую и сдвинул рукав пальто с браслета. Камень местами выкрашился, будто раздавленный леденец, будто он сам. Попробовав, как слушаются ноги, он понял, что без домкрата не встанет. Повернуться? Сделать столько усилий и ради чего? «Ты ослеп». «Зачем ты пришел?» — спросил Фридрих еще раз. «Ты выполнил свою миссию. Ты обновил Ану Мардука». «Нет». «Что нет?» «Я заменил Кейнарнена Мардука в сосуде». «Кто сказал?» «Я Ану Апофеоза Ран. Сардар сказал». «Не самый честный представитель Аменти, да?» «Лучше тебя». «Достаточно. Твое состояние можно назвать кому как нравится, смысл один. Ты одноразовый инструмент, которым вычистили от грязи прекрасную чашу, и ты возомнил, что она заблестела при твоем участии, чтобы хранить тебя. Никто не умаляет твоего вклада, Фридрих, но твое время вышло. Освободи место для поистине ценного». «Вот чего ты хочешь». «Я должен. Не прикидывайся. Ты сразу понял, зачем я пришел». «Кто это поистине ценный?» «Атамил». Фридрих задышал, как лошадь, не понимая, что с ним. «Например», — нажал Тиамат. «Это кандидат номер один. Эйена Шентар посвятила немалую часть бытия расследованию исчезновения Атамила Мардука. Ее мечты были выше, чем она могла дотянуться, но я не знаю никого, кто был бы так целеустремлен, как она». «Ревешь?» «Этого не может быть», — всхлипнул Фридрих. Не может быть, чтобы она не понимала, зачем в апофеоз Ран помещен неполноценный наследник Мардук. С телом Кейнарнена все было в порядке. Если тебя это утешит, ранийский принц был инструментом, которым вырезали присвоенную тобой чашу. Она настолько же не для него, как не для тебя, червя. Но не слишком ли мы заговорились? Что Тиамат мог сделать с ним? Унизить. А кроме того... Фридрих припомнил, что мардуки обладали устойчивыми к повреждениям и деформации телами, что позволяло им содержать в себе разрушительную материю мардука. Тиамат заполучил тело мардука? Да, весьма вероятно, потому что вот тело Хеура. Анелил опустошил его мардуком в первую эру. В сосуде она вырастила паразитическую личность и дала ей собой завладеть. Тиамат пришел не с пустыми угрозами. Он знает, что случилось с Ану Кицальмеком и Ану Амитарет. Всем известно, что активизация одного сознания и погашение другого – процесс, начинающийся одновременно с проявлением. Потому очнувшийся называет первым не свое имя, а имя Ану, и получает признание. Сознание, личность, свое «я» в действии – это главное. «Я» – это то, что можно потерять. Ану Мардука не стало, потому что его сознание покинуло сосуд. «Господин Леген, я не знаю, объясняли ли вам, что когда в вас завершится процесс проявления Мардука, его сознание займет место вашего». Сказав так, господин Эванс вверг его в ужас. Фридрих боялся исчезнуть. А сейчас Фридрих оставался удивительно спокойным. «Его я» — то, что не жалко. Невыносимо. «Помоги мне подняться», — сказал Фридрих. «Зачем?» «Я хочу встретить смерть лицом». Его ладонь взболтнула воздух и нашла опору. Тиамат потащил его вверх, по пути перехватив за грудки и выпрямив его, прислонил к стене одной рукой, будто валящийся куль. Как проткнул трубой, через которую сочится горячая вода, и, не дав согреться, убрал. Фридрих увидел, как Тиамат светится торжеством, как горят его глаза и улыбающиеся губы, особенно губы, яркие, как у нее. Он учуял, что Тиамат пропах ароматами Вивиан. «Нехорошо брать чужое. Это мое». «Ты касался ее!» — крикнул Фридрих, оседая в бок. «Ты тоже забыл?» Задрав нос, Тиамат одним глазом следил за падением. «Ты не получил благословения. Ты стал помехой. Данная тебе жизнь вовремя подошла к концу». И он медленно выпустил черный язык, и тот раздвоился. Фридрих сидел, как шарнирная кукла, смотря. Это и есть Мардук. Изо рта у Тиамата лезла черная треугольная голова со светлым пятном. Из его рукавов падали черные змейки. Они плелись в ковер под Фридрихом, на нем, терялись в его черном пальто, и оно зашевелилось на нем. Он опомнился, стал стряхивать его с себя, а оно казалось по весу, как лист железа, и налезло на голову, на лицо. Он зажал рот, не дав мерзкой твари ходу, и в глазах у него стало черно. Он замычал, закричал от того, что ледяные ленты с острыми краями протягиваются через его глазницы, и глазные яблоки прокатываются, словно шарики в подшипнике. Гады уже шевелились в черепной коробке, заполняли легкие, обвивали сердце. Они давили его, хоронили. Фридрих не знал, где нашел силы, но забарахтался, будто тонущий, рванулся, выскочил, как из кожи вон. И не человеком. Он родился в царственной тишине от сугробов, от елей в белых шубах, от искрящегося снегом белого неба. Новое тело не позволяло удивляться тому, как все изменилось в нем. Оно задвигалось мощно, четко, без сомнений. Он сделал несколько шагов, затем прыжков, а потом побежал, разевая пасть, и горячий язык заболтался в холодном воздухе, собирая на лету снежинки. «Хорошо, свободно, тепло!» Фридрих летел по сугробам, наслаждаясь, пока не услышал стук топора. Он остановился и поводил мордой. Ветер преподнес ему противный многогранный вкус. Вкус, потому что Фридрих никогда прежде не знал так близко запахи телесной людской грязи, оголенной древесины и стали. Фридрих двинулся на звук. Он просачивался под снежными шатрами, и под последним из них выглянул лес пеньков. Там ползала, помахивая топором, высокая шевелящаяся черная куча, отдаленно напоминающая человека, великана. Фридрих зарычал, и вонючее чудовище распалось на крыс. Фридрих побежал. Твари бросились догонять. День сменялся ночью, и вместо луны в небе поднялось светлое змеиное пятно Тиамата, крючок из хвостатой звезды неправильной формы. С ним ввысь обрушилась на твердь, промяла пропасть. Крысы повисли у Фридриха на хвосте, вцепились в лапы и посыпались на него объедающим дождем. Они полосовали ему горло и брюхо, пускали кишки, и Фридрих, хрипя, сбросил их, скользнул волной по воде с разлитым золотом, прибился к маленьким белым ножкам, хотел обнять и не нашел их. Он поднялся мальчиком, оказавшись по пояс в круглом синем озерце, окруженном золотыми древами, под куполом переплетенных ветвей. «Шугес, где ты?» С ветвей упали черные ремни, собрались в черные скелеты, висящие на веревках. Они показывали на него черными костяными пальцами. Их увлекало по кругу, стирало и смешивало. Из них возникал гигантский черный змей с хвостатой звездой на лбу, а под ногами у Фридриха было жесткое дно, и змей лег по берегам. Оправил собой озерцо. И он отравил воду собой. Фридрих погружался. Он растворялся, как сахар. Он видел, как ноги рассыпаются на белые кристаллы, как обламываются окунувшиеся в яд пальцы. Он заваливался и чувствовал, что от него нет уже много, много, и что ему не выбраться. На голову змея поднялся Ирья с губами, горящими от поцелуя Шугес. Он торжествовал. Он сказал: «Ты слаб!» Фридрих был слаб. Правда, ему надо было восстановить себя и очистить воду, и он не мог. Атака Ирья стирала лицо, и Фридрих закрыл глаза в кромешную тьму. В ней он сворачивался тонким мягким существом и в покое падал, качаясь в луче света, пробивающем глубину с далекого источника на дне. Только казалось, что далекого. Внизу мира, в ровно светящемся белом песке, росла пучками света мелкая нечастая трава, и по ней шел светящийся Эрих. Ослепительный светлячок шевелился у него в солнечном сплетении, так решительно просвечивая через футболку, что верилось в дыру. «Вот мы и встретились», — сказал Фридрих, не глядя в свое настоящее лицо, молодое и чистое, отвратительное. «Здравствуй, брат». «Здравствуй! Мы что, столкнулись с тобой в парке? Эрих, Эрих, я-то думал, ты жив!» «Со мной все не так, как ты думаешь!» «Вижу, если глаза меня не обманывают. Где мы?» «В той области твоего сознания, где нет власти, кроме твоей и моей. Ты спасаешься здесь и не видишь!» Эрих повел рукой, указывая на шевелящиеся темные края светлого круга. Что притащил его сюда за собой. Не мечись, Фридрих, он только смотрит. Смотрит? Он уже не может уйти и ничего не может сделать. Эрих прикрыл свет в своем теле, и его кисть потеряла видимость, прошитая светом насквозь. Тиамат смотрит на огонек, еще не понимая, что не успеет спрятаться, когда огонь вспыхнет в полную силу, говорил он, поднимая сноп света. «Он услышал и все равно смотрит. Он такой же, как ты, как я. Он хочет видеть». Эрих загорелся весь и словно разбудил море, вылив в него кружку воды. Колебание подняло во Фридрихе немыслимые массы. Они враз закипели, и все полетело, полилось, захлестало, разорвало его и не разорвало. Море белого огня, моря, океаны. Мир. Вселенная. Это он. И это было невыносимо.